Глава 16. Внутри все переворачивается. Заново. Как вчера, когда я впервые услышала его голос с хриплыми нотками. Низкий, немного рычащий, как у хищника. У моего хищника, который ждет меня в фитнес-клубе. И я снова не имею права отказаться или притвориться больной. Даже экзаменом не прикроюсь. Никак. Он видел, что я здесь. Кинул короткий, но цепкий взгляд, прежде чем покинуть аудиторию. Всего пару секунд назад. Может, успею? Я закончила. Подлетаю к преподавателю со своими вещами. «Хорошо, мисс Браун. Результаты будут завтра». Но я не слушаю старика, а буквально выбегаю из аудитории. Коридор пуст, но вдалеке слышатся шаги. За углом справа. Там, где выход. Бегу туда, наплевав на все и вся. Не отреагировав на недоуменный взгляд Эндрю, на возмущенную речь профессора Портера. Хочу спросить у него напрямую, в глаза. Только Салливана нигде нет. Ни в холле, ни у входа в корпус, и даже на пустынной парковке. Стою в одном свитере, гляжу по сторонам, пытаюсь найти темную фигуру в черном пальто. Исчез. Испарился. С концами. Прохлада проникает под одежду. Соприкасается с кожей, вызывая табун мурашек. Чувствую, как все вокруг смотрят, как на ненормальную. И музыканты с гитарами наперевес. И те куряги, которые стоят в отдельном месте для смакования гадости. Не удивлюсь, если из окна будут наблюдать, как Долорес Браун мечется туда-сюда на морозе и глазами высматривает только что вышедшего преподавателя на замену. Но мне плевать. Я жду ответов, даже если они не принесут ничего хорошего. Надо забрать куртку, однако ноги отказываются двигаться с места. А глаза все еще ищут преподавателя и по совместительству моего незнакомца. Только почему я так уверена, что это он? Что он тот самый незнакомец? Чувствую. Всеми фибрами тела, каждой клеточкой. Уверена в этом на 100%. Он не должен уйти далеко. Набираю номер незнакомца, внимательно разглядывая дорожки, ведущие к выходу из кампуса. Тишина. На мой звонок никто не отвечает. На второй тоже. На третий переводят на голосовую почту. Здорово. Но сообщения не оставляю. Все равно скоро встретимся. Пока дохожу до остановки, сажусь в метро и на ходу перекусываю, наступает полдень. Стою напротив фитнес-центра. Недешевого, кстати, судя по ценникам и тому, как сотрудники облизывают своих клиентов. Незнакомец. Попроси у работников сертификат на имя Донателло Риччи. Повсюду снуют люди в спортивных костюмах. Все приветливые и улыбчивые. А вот мне сейчас совсем не до радости. Ведь я понятия не имею, что задумал этот незнакомец. Да, пусть он будет лучше незнакомцем, без образа и имени. Незнакомец. В шкафчике номер 5 лежит все необходимое. Полотенце, тапочки, личные принадлежности. Переодевайся и иди в общий бассейн. Купальник оказывается не просто черный, просвечивающий, особенно на груди. Затвердевшие соски уж точно будут видны. Будь проклята эта прохлада! Или это страх? Или предвкушение? Или что-то еще непонятное, ранее неизведанное? Неважно, ты пришла работать, Ло. Вперед. Следую инструкциям незнакомца, как и в прошлые разы. И в скором времени прихожу в зону бассейна. Ничего необычного. 6 дорожек глубиной 1,80 м. Людей не так много, как у входа, но и немало. Человек 6 точно. И все они в бассейне. Незнакомец. Выбери самую крайнюю левую дорожку. Зайди в воду и проплыви половину. Если бы незнакомец знал о моей наишикарнейшей физической подготовке, то не стал бы давать это задание, потому что ее нет в принципе. В последний раз я упражнялась на уроках физкультуры в старшей школе, а плавала тоже в школе, в Атлантическом океане, когда родители были живы. Водичка теплая, не слишком холодная, но и не горячая. Приятная, я бы даже сказала. Мышцы расслаблены, а дыхание становится неровным, когда проплываю половину. Медленно, по сравнению с остальными пловцами. Я же говорила, что с физкультурой у меня отношение так себе. Незнакомец. Остановись на полпути. Взгляни наверх, на тонированные окна. Нахожу их прямо под высоким потолком. Два черных окна, как в школьном актовом зале. Обычно там сидят звуковики или кто-то из администрации. Но зачем такие окна в фитнес-клубе? Почему выходят в сторону бассейна? Может, там спасатели тусуются? Тогда почему так высоко, а не рядом с водой? Незнакомец. Полоскай себя и не отводи глаза от окон. О, что-то новенькое. А теперь серьезно. Ты представляешь, что сейчас будет? Тут людей полно, они фитнесом занимаются. А ты предлагаешь мне наполнить бассейн возбуждающей жидкостью? Знаешь, это уже не смешно. Незнакомец. Представь, что я нахожусь за твоей спиной. Мои руки касаются твоего прекрасного тела. Сжимают соски через ткань купальника. Они ведь у тебя торчат, верно? Одна рука ложится на грудь, другая между ног. Мы прижаты друг к другу. Вместо прохладной воды ты чувствуешь жар моего тела. Не сразу понимаю, в какой момент воображаю его присутствие здесь, рядом со мной. Все в точности, как описано в сообщении. Близко, непередаваемо сладко. Это не мои руки сейчас ласкают круговыми движениями изнывающее по незнакомцу тело. Не мои пальцы входят внутрь и ритмично сгибаются, касаясь чувствительной точки. Это все он. Мой незнакомец, которого вижу в окружающих мужчинах. В близких и не очень. Визуализирую его в каждом, когда нахожу хоть что-то общее. Незнакомец. Возбудилась? А теперь убери руки и не смей кончать. Доплыви вторую половину дорожки и выйди из воды. Черт, а это сложнее сделать. Вот как я выйду из бассейна с просвечивающими сосками и возбуждением в трусиках? Я бы всеми силами довела себя до седьмого неба и виду бы не подала. Только у меня складывается ощущение, что он наблюдает за мной. Отовсюду. Уже на автомате нет желания идти против его слова. Тяжело вздохнув, проплываю оставшуюся полосу и выхожу из воды. Воздуха почти не хватает. Он терпкий, едва готов проникнуть в мой организм. Пытаюсь поймать его, но получается плохо. Незнакомец. Недалеко от бассейна есть секция саун. Твоя первая с матовыми дверьми под ключ. В нее больше никто не зайдет. Раздевайся, закрой глаза и жди меня. Температура в парильне уже задана. В самом помещении туманно и жарко. Я ошиблась, когда не смогла спокойно вдохнуть воздух после марафона. Здесь гораздо хуже. Сначала опасаюсь, что за спиной кто-то окажется. Боюсь раздеться полностью. А потом увидеть на пороге незваного гостя. Он вроде писал, что в парилку никто не зайдет. А вдруг? Хочется прикрыть полотенцем обнаженную грудь с торчащими вершинками. Да и низ живота тоже оголять не особо приятно. Но вовремя вспоминаю, что выбора у меня нет. Сажусь на нижний ярус, постелив под попу полотенце. Закрываю глаза. Пытаюсь расслабиться, как он просил. Стараюсь не думать о том, что сейчас произойдет. Как? Почему? Не хочу. Пора выкинуть ненужные мысли из головы. Только плохо у меня получается. Снова мышцы напряжены. Снова коленки трясутся. Даже в такой жаркой атмосфере, когда ты выдыхаешь не кислород, а самый настоящий огонь. Внезапно дверь в сауну открывается, принося за собой прохладу. И так же быстро закрывается. На время теряюсь, хочу прикрыться и открыть глаза, но в ответ на мои мысли звучит знакомый голос. «Не смей». «Фух, значит, дверью не ошиблись». «Ты хорошо плаваешь». Скрип шагов раздается по помещению. Все ближе и ближе, медленно. Кожей чувствую его прикосновение к щеке. Ненавязчивое, но обжигающее. А затем и повязку, которая стала привычной за наше свидание. «Не думала податься в спорт». «Ты преувеличиваешь мои навыки». Отвечаю спокойно. «Отнюдь. Ласкать себя ты точно умеешь». Снова гладит кожу, снова оставляет за собой горячие дорожки. А я все пытаюсь слушаться в его голос. В хриплые низкие нотки, в темп речи. И сравниваю, хотя обещала самой себе этого не делать. Пора прекратить, только... «Ты следишь за мной?» Вопрос сам слетает с губ. «Не хочу, чтобы моя игрушка попала в беду». «Игрушка? Он так меня воспринимает?» «Наверняка». Это слово закрадывается в голову и не желает оттуда уходить. Вертится все время, пока мужчина опускается рядом со мной и касается моей руки. Игрушка. Бесчувственная, выполняющая все требования. Игрушка. Без которой бессмысленны эти задания и оплаченные средства. Игрушка. В голове у которой чуть полноватые губы нового преподавателя и аромат доктора и ее брата. «Ты всегда будешь под моим присмотром, Донателла». Прикосновения проходят выше по предплечью, но я зациклена лишь на нашем диалоге. «Потому что запал на меня, да?» «Потому что я тебе не безразличен, и отказаться от меня уже не сможешь». «Думаешь? Ничего себе! А не слишком ли он самоуверен? Это еще кто от кого не сможет отказаться?» «Я еще контролирую свои чувства. С ума не схожу, ночами о нем не думаю. Или...» «Хочешь, найду твоему ротику нужное применение». Он резко тянет меня в сторону. Теряю равновесие и тут же его нахожу в мужских объятиях. У него на коленях. На губах ощущается его дыхание. Мятное, сладкое. А теперь и его губы, сминающие мои в жестком поцелуе. Руки фиксируют голову и тело, чтобы не вырвалось, чтобы не оттолкнуло, чтобы не могла контролировать его грубый напор. Но я и не пытаюсь, потому что мне нравится. Нравится, как он уносит меня в неизвестные дали своей жестокостью, своими ощущениями, эмоциями, выбивающими все, что знала до этого. Я целовалась лишь с одним парнем. Ладно, с двумя, но Эндрю не считается. И всю жизнь я думала, что знаю об этом все. О техниках, об ощущениях, оставляемых во время и после. Обо всем. Но не о том, что губы можно сминать до боли и при этом полыхать. Просить больше. Даже не сразу вспоминаю, что это наш первый поцелуй с незнакомцем. Позволяю себе опустить руки на твердые плечи, сжать их, почувствовать жар его кожи, капельки пота, щупать их, наслаждаться их неровностью, судя по объемной родинке на задней стороне левого плеча. Мята проникает в меня еще глубже. Этот мужчина будто старается всеми силами въесться в десна, в губы, в язык. Оставляет за собой приятную прохладу среди пожара вокруг. Его пальцы снова активируют неизвестные ранее точки. Чувствительные, реагирующие на шершавость его ладоней. На него самого. Рука, которая лежала на талии, постепенно опускается вниз, к попе. Сжимает влажную кожу с неистовой силой. Опять синяки будут. И опять мне плевать. скучала по мне. И это не вопрос, скорее утверждение, судя по интонации. И утверждает он не словами, а действиями с моим телом. И с его тоже. Невозможно жарко. Так я считала, когда только-только зашла в парилку. Когда ощущала едва заметную испарину на коже. Но сейчас между нами пожар. Самое настоящее пламя из ада. Этим пламенем мужчина задевает струны моего возбуждения. Привораживает, заставляет подчиняться. Действовать в гармонии с ним. Привстань. Выполняю его просьбу. До этого сидела не так плотно. Не чувствовала, сидит ли он передо мной обнаженный, как и я, или же в плавках. Сейчас понимаю, что нет. Абсолютно голый. Теперь мы соприкасаемся вплотную, кожа к коже. Дыхание смешивается между нами, создает контраст. А тела сливаются в едином движении. В резком, заставляющем воздух из легких моментально вылететь. «Доставь нам удовольствие», — шепчет он и приподнимает мои бедра. Поддаюсь его движениям. Опираюсь на его сильные плечи и тянусь вперед, пытаясь поймать его губы. Но безрезультатно. «Кричи», — шепчет он, а затем впивается губами в мою грудь. Тянет зубами твердую плоть, бьет ее языком, всасывает в свой порочный рот. Мужчина вместе со мной двигается навстречу моей попке, снова вынуждает выполнять просьбы без моего ведома. Без согласования с разумом. С телом, моментально реагирующим на ласку. Толчки становятся быстрее. Его ласки мощнее. Готовы разлететься на миллионы осколков, которые не собрать воедино. «Вот-вот, сейчас!» «Да!» — выкрикиваю громко-громко, заглушая все вокруг. «Если к нам немедленно прибегут работники клуба и вышвырнут, будут абсолютно правы. Черт! А если нас услышат посетители?» «А плевать!» А вот то, что мужчина поднимает меня, и я ощущаю, как из меня вытекает что-то тягучее, волнует гораздо сильнее. «В твой шкафчик я положил таблетки экстренного действия. Выпей как можно скорее. Через 5 минут можешь снять маску». Слышу, как он напоследок оставляет целомудренный поцелуй на макушке и шагает к выходу, но... «Постой!» Заплетающийся язык действует быстрее, чем я успеваю продумать речь. «Скажи свое имя, прошу тебя». «Зачем?» — спрашивает серьезнее. Но хриплые нотки в голосе не теряет. «Хочу узнать, кто...» «Тебе страшно со мной?» Он оказывается предельно близко. Его дыхание падает мне на лицо. Быстро-быстро. Будто снова возбужден и готов взять меня здесь и сейчас. «Раньше да», — говорю честно. «А теперь?» Хочу ответить категоричное «нет», но молчу. Хочу ответить колеблющееся «да», но опять молчу. Потому что не уверена. Разум не позволяет дать полноценный ответ, в котором я буду убеждена на 100%. Между нами повисает молчание. Но спустя долгие секунды оно прерывается его мягким голосом. «Запомни, что бы с тобой ни случилось, я всегда буду рядом. Тебе нечего бояться. Я не причиню вреда». Вновь его губы касаются виска, и теперь он точно покидает парилку, обдав напоследок прохладным воздухом с коридора. Где-то я уже слышала эти слова. В туманном прошлом, которое выветрилось из головы за годы жизни. Прихожу в себя не сразу. Поначалу думала, что мне нехорошо из-за разницы температуры, долгого пребывания в сауне. Но потом все восстановилось. Даже купальник удается завязать с первой попытки и обмотаться полотенцем. В своем шкафчике вижу таблетку и бутылку с водой. Заботливый. Очень мило с его стороны. Выпиваю лекарство, достаю телефон, чтобы взглянуть на время. И ужасаюсь. Нет, не тому, что я пробыла здесь почти 1,5 часа, а входящему сообщению. От Элис.